необоснованные надежды. При попытке произнести слово «межконтинентальное» заведующий вывихнул челюсть. В связи с этим в среде передовой интеллигенции стали циркулировать слухи. «Теперь наверняка слетит», — говорили все в один голос, понимающе усмехались, мол, давно пора, и питали надежды. Но надежды оказались не вполне обоснованными, так как челюсть была искусственной, и ее заменили на новую, более высокого качества. По слухам, такие челюсти делают специально для космонавтов, вследствие чего о снятии заведующего никто не стал даже думать. Рано. «Не беда», — сказал ученый. «Скоро заведующий будет делать доклад по проблемам науки. Так уж он непременно коснется и достижений генетики. А там ребята подсунут ему словечко «дезоксирибонуклеиновая кислота», от которого его тут же хватит инсульт». «А что хорошо?» — сказал карьерист. «Думаете, новый будет лучше?» «Пусть хуже», — говорит неврастенник. «Но все-таки какая-то приятность от этого будет».